Вы поможете сохранению варварства, которое в один прекрасный день может обернуться против вас из-за неустойчивости государя. Тот всегда тяготел к Берлину. Удар по царскому селу был нанесен красивый. Надо отдать дань дипломатии кадетов. Это был неожиданный поворот. Это была косвенная поддержка Витте, иначе, думаю, его Трепов уже сожрал бы с потрохами. Однако, поскольку имя Витте связывают с учреждением Думы, его позиции укрепились, кадеты помогли царю понять, что без Витте ему золота не видеть. Но еще более кадеты преуспели в Лондоне, сказались старые связи Милюкова. Британский экономист начал кампанию травли двора. О России писали как о смердящем трупе, пугали. Пугали Ротшильдов тем, что денег давать в Петербурге некому, власти не существует. Империя накануне правого термидора. Это их термин, поинтересовался Виженский. Их. Они в терминологии блистательны, тут спору нет, сказал Половский. После этого Париж, завязший на труднейшей конференции с немцами, потребовал от Витте определенности. Либо Россия давит на Берлин и принуждает кайзера признать главенство Франции в Марокко, заем состоится, либо Россия докажет свое бессилие на дипломатическом поприще, кайзер по-прежнему будет беспредельничать с Марокко, тогда займа не будет. Далее события развивались следующим образом. Кайзер Вильгельм, узнав об этом условии, немедленно начал громить посуду в арабской лавке, в стратегически важном Марокко, требуя себе преимуществ, особенно в Касабланке, узловой порт, держит Средиземное море, противовес британскому Гибралтару. Зная нашу нужду в займе, он играл на том, что Россия давила на Францию как раз в его пользу. Яснее ясного, Вильгельм хотел нарушить наш союз с Францией, привязать Россию к себе. Франция, в свою очередь, принудит кайзера к здравомыслию. О займе речи быть не может. Заслуга Витте в том, что он удержал Россию от того шага, на который его толкали в царском селе. Он не отменил свободный обмен кредитных билетов на золото. Рубль по-прежнему оплачивается песочком, и он не поворачивал к кайзеру, медлил. Он медлил не зря. Военная агентура сообщала, что правительство Рувье шатается, и оно было свалено. Пришел Пуанкаре. Нам в армии было известно, что Пуанкаре видит свою цель в создании прочного русско-французского союза. Он дал разрешение банковской группе Нейцлина начать переговоры о займе. Кайзер, узнав об этом, запретил банковской группе Мендельсона финансировать Витте. Отказался от русского займа американский дом Моргана. Тот тесно связан с немцами. Они к нему через Гамбург подлезли. Остались Нейцлин в Париже и Ревельсток в Лондоне. Вопрос стоит так. Если мы хотим свалить Витте немедленно, можно, у нас есть пути, содействовать займу завтра же. Коли, однако, мы заинтересованы в его премьерствовании еще на год, пока он не приползет на коленях к кайзеру, мы имеем возможность не мешать кадетской кампании в прессе Франции и Англии против займа. Кадеты могут инспирировать такую кампанию хоть сегодня. Половский забросил худую, невероятно длинную ногу на острое колено. Видно было, какое оно костлявое. Откинулся на спинку кресла, сцепил длинные пальцы, опер подбородок на них. Оглядел братьев, приглашая к тому, чтобы высказались. Витте жаль. До слез жаль. Это умный и честный человек. Но заем необходим? Убежденно сказал князь Прохорщиков. Иначе анархия станет неуправляемой. А необходимо накормить рабочий элемент и хоть как-то помочь мужику —